Глава 19. 4. 4 огромных сияющих глифа и 5-й стилизованная капля звездной крови. Королевская добыча. Хотя не стоило забывать, что нам придется делиться с народом трав. По знакомой форме я уже догадался, что выпала руна изменения. Еще одна, скорее всего, усиление. А вот остальные были загадкой. Пока мы завороженно таращились, Винсент, решительно шагнув вперед, втянулся трофеи и предупредил, склонившись над осколками сердца пожирателя: «Не трогать, Доннерветтер! Это может быть опасно!» Обломки были очень странными. Черные, покрытые источающими мертвенное сияние символами, они скорее напоминали части какого-то разбитого артефакта, чем куски сущностного ядра. И, собственно, были реликтами, а не фрагментами. Это означало, что... «Тварь не уничтожена», — хрипло сообщил Кассиди. «Она привязана к этой... этому... буря. Она все еще внутри». «Черт возьми! Неужели пожиратель каким-то образом уцелел? Или эта штука как-то удерживала его?» Винсент нацелил острие золотого копья в один из обломков, но тут же опустил его, пробормотав: «Доннерветтер! Наблюдатель не хочет...» Я обратил внимание, что ранг и текст задания наблюдателя изменились. Теперь оно блестело золотом, еще не было закрыто, и гласило: «Задание наблюдателя единства. Восходящее. Поместите филактерию, в соответствии термина 50%, Зелвана-пожирателя под печать единства на территории Одинокий пик. Внимание! При утрате, игнорировании, нецелевом использовании филактерии Зелвана-пожирателя или печати единства последует наказание. Награда. Слава. Награда — 100 капель звездной крови. Награда — 100 звездных монет. Награда — руна, качество золота. Наказание — позор». Филактерия. Надо же. Именно так, наконец-то, обозначилось то, что люди трав называли твердым сердцем. Я впервые видел такой термин, а низкий процент соответствия означал, что в земных языках вряд ли имеется аналогичное понятие. Нейронная лингвистика восхождения, скорее всего, просто подобрала наиболее близкое по смыслу слово. Тем временем огромный рыжий гигант Эпитек, подойдя вплотную к воронке, что-то утробно прорычал. И Винсент Кассиди резко вскинул голову. «Нет, Эрик, не могу, Доннерветтер! Наблюдатель дал печать! Сейчас Фьюри привезет Миноса, пусть разбирается! Пожиратель больше не опасен! Что с твоими?» Повернув голову, я насчитал 7 чудовищных обезьяноподобных монстров вокруг. Значит, те, кого поразила тварь, выжили. Может, их души вернулись, когда мы разбили сердце пожирателя? Может, игра с Рэем сейчас очнулись в медкоме Фригольда? Я очень надеялся, что так и произойдет. Невероятная, конечно, компания. Семья Эрика, превращенная его причудливым аспектом в прайд гиганта Питеков, не уступала в росте золотому птице-рыцарю, в чьем обличье находился я. А самые крупные особи значительно превосходили. Настоящее чудовище. Та самка, что за светлой шерстью, заплетённой подобием множества косичек и выдающимися, женскими формами, наверное, Сюгретта. А та, что поменьше и потемнее, Людмила? Вот это чудеса единства. И понятно, почему Эрик держал такой мощный аспект напоследок. Интересно, многих ли он может вот так превратить? «Что делать с сердцем, решим после битвы вместе с ветром», — тем временем громко продолжил Кассиди. «А пока что, Доннерветтер, нам нужно еще победить!» Да, несмотря на нейтрализацию главного врага, битва и не думала заканчиваться. Мы сейчас находились в глубоком тылу, этаком подбрюшье орды тавров, яростно сцепившейся с войском народа трав. Холм, на котором укрепились земляне, тоже. И оттуда в сторону врага велся активный огонь. Трассеры, дымные следы ракет, плазменные импульсы. На горизонте гремело не хуже артиллерийской канонады. На фоне одинокого пика росла темная точка. Мой грифон, управляемый Фьюри, летел к холму забирать Миноса, а потом перебрасывать его сюда. «Сигурд, буря! Сколько еще сможешь держать ястреб?» Время использования руны ограничивало только звездная кровь. 4 капли за минуту полета, 24 капли за способность. И сейчас, после отзыва аспекта, у меня оставалось немного меньше 400 активных капель. Это максимум час-полтора экономного боя. Наверное, можно вытянуть 2, но в режиме жесткой экономии. Да, золото прожорливо. Вот и аукнулся потраченный запас. Получив ответ, Рикс удовлетворенно кивнул. «Тогда пробей дорогу ветру, чтобы он соединился с нами. Эрик, если можете, идите за ним. Мы поможем, Доннерветтер. Пусть буря, тавры навсегда запомнят, чья здесь земля. Что ж, приказ был ясен. И небесный ястреб снова взмыл в воздух. Ждать нечего, ибо каждая минута использования руны вытягивала звездную кровь. Я опять ударил по орде, на этот раз с тыла, стремясь разделить воинство тавров на две части, рассеять его, создать дорогу, по которой кочевники моря трав доберутся до холма, где укрепились земляне. А гиганты Петеки, выстроившись полукругом, длинными прыжками понеслись за мной. Да, еще ничего не закончилось. То был день крови и смерти. Я напился и наелся ими досыта. Будущие поколения тавров наверняка будут дрожать только при одном упоминании золотой птицы вечности. Да и людям трав тоже было полезно посмотреть, какая мощь находится в наших руках. Я убивал тавров на бреющем полете, приземлялся и крушил их на земле, рассеивал плотные табуны и истреблял убегающих, не давая спуска никому. Небесный ястреб, наверное, уничтожил больше тавров, чем весь наш рейд. И сделал главное. Напугал их до такой степени, что вскоре при одном звуке моего приближения табуны рассыпались, обращаясь в беспорядочное бегство. Без пожирателя они утратили бесноватую храбрость, превратившись в перепуганных, мечущихся в панике дикарей. Винтокрыл Фьюри оказывал огневую поддержку. Вторым эшелоном шли гиганты-петеки, просто раскидывающие врагов. А с другой стороны неумолимо приближался громыхающий, пылающий зарницами фронт, который прорубали перед собой воины народа трав. Тысячи восходящих, сотни существ, руны и земное оружие делали свое дело. И вскоре, в очередной раз взмывая в высоту, я заметил, что бесформенная туча орды тавров стремительно разваливается, разделяясь на несколько частей, а те, в свою очередь, дробятся на еще меньшие. Волна всадников ветра равнин, улюлюкая и стреляя на ходу, уже вырвалась на оперативный простор, а уцелевшие быколюди отступали во всех направлениях, спасаясь бегством группами и поодиночке. Это, кажется, была та самая победа. Очнулся от кровавого безумия уже на холме, приземлившись возле наших позиций. Шкала звездной крови почти опустела. Я деактивировал доспех и едва не упал в изнеможении. Несмотря на мои атрибуты, сражение отняло огромное количество сил. Ястреб досуха выпил меня и морально, и физически. Окружающие Фригольда рассмотрели даже с некоторым испугом. После того, что я вытворял сегодня, это было совершенно неудивительно. Несмотря на отступление тавров, битва, или вернее сказать бойня, продолжалась. Слишком уж много было этих тварей. Обезумевшие табуны и одиночки мелькали там и сям, некоторые пытались прорваться прямо через наши позиции. Бойцы продолжали активный обстрел, укрепившись и окопавшись на склонах под прикрытием силовых щитов, турелей и модульных конструкций. Маленькая крепость. Кто-то подошел к делу весьма основательно, уже подготовив площадку для приземления и организовав боепитание винтокрыла, а также развернул под деревьями лагерь, где высился куполообразный экзо, куда, кажется, впихнули весь арсенал Фригольда. Рядом полевой метком, вокс-ретранслятор, нечто вроде штаба, где распоряжался Минос, пока Рикс сражался на передовой. «Амиго, возьми это!» Переданная Миносом бронзовая руна энергии восстановила сотню капель. Полностью опустошенный сражением, я жадно пил воду и выливал остатки на голову. И было абсолютно плевать на взгляды, славу. А слова и голоса окружающих казались фоновыми звуками. Что-то говорил Инь, что-то, захлебываясь от волнения, лепетал Юки, показывая рукой, но я особо не вслушивался. Больше всего хотелось упасть, лежать и не двигаться больше. «Что?» «С сердцем пожирателя?» — спросил я, немного придя в себя. «О, это интереснейшая вещь», — ответил Минос, который как раз занимался изучением осколков этой штуки. «Начнем с того, что это никакое не сердце. К сущностным ядрам оно не имеет никакого отношения. Это искусственно созданный артефакт золотого ранга, который как бы удерживает энергетическую сущность пожирателя. Но в обмен на ретроактивное бессмертие тварь навсегда прикована к нему». «Филактерия», — буркнул Ключ, — «только с приставкой «анти». «Да, с обратным, несколько парадоксальным эффектом», — подтвердил Минос. «В целом виде артефакт выпускает пожирателя на свободу, становясь его ядром. В разбитом, наоборот, капсулирует и связывает та сущность. Возможно, золотой мастер может как-то использовать эти реликты или соединить их, но...» «Почему их просто не уничтожить?» Минос и Ключ переглянулись, а потом ученый сказал. «Ты ведь видел задание? Наблюдатель требует снова замуровать филактерию под одиноким пиком. Одна из золотых рун, выпавших с этой твари, так называемая печать единства». «Но почему?» «Возможно, пожиратель зачем-то нужен альфа-разуму», — ответил Минос, пожав плечами. «Я тоже не совсем понимаю. Но это золотое задание, награды нельзя разбрасываться. В общем, ждем союзников. Битва началась утром и фактически продолжалась до самого вечера. Свет их древа уже потускнел, когда мы встретились на холме с людьми трав. Их летучие отряды, проносясь мимо, продолжали преследовать отступающего противника. Но для нас сражение наконец-то закончилось. Позиции землян с двух сторон обступили запыленные ряды всадников на огромных тауро. В глазах рябило от бунчуков, разноцветных перьев и ярких знамен. Молнии, солнце, ветви, тауро. Мелькали сигны всех кланов Эля. Сам Кинг со свитой, выглядевшие так, будто они побывали в самой гуще боя, подъехал к холму чуть позже. И с достоинством спешившись, по-братски обнялся с нашим Риксом на глазах у воинов обоих племен. «Сегодня тот, кто сражается, смотрит на нас!» — громко провозгласил он. «Эй, люди трав и люди земли! Мы победили! Эй!» Совместный рев и радостная пальба. Люди ликовали, обнимаясь и подружески перемешавшись. С кочевниками прибыло и несколько наших боевых копий, обучавших союзников владению земным оружием. Ко мне же протолкался Лэндо, запыленный и покрытый кровью, но улыбающийся во весь рот. «Кано!» «Лэндо, ты как?» «Я сражаться и живой быть? Это ты быть золотой птицей?» — серьезно спросил он. А когда я кивнул, торжественно произнес. «Слава твоя высока быть, Кано! Я благодарить единых, что знать тебя! Ты приносить нам победу!» «Мой второй сын сказал верно!» Я вдруг увидел, что ветер равнин тоже стоит около нас, как и Винсент с Миносом и Вероникой. И все они смотрят на меня. «Растущее древо славы мужа твоей дочери, Рикс, сегодня затмило солнце нашей славы. Отныне он Танаан твоего народа, восходящий Сигурд, тот, кто сражается, улыбается тебе». В полу битвы я и не заметил, как это произошло, но небесный ястреб, которого сегодня видели все, принес мне славу, позволившую достичь планки Танаана, или по-простому Тана, титула которого удостаивались наиболее опытные и сильные восходящие, в основном старожилы Фригольда. Да, недолго мне пришлось походить в Хейрах. Карьера была стремительной, как взлет того самого ястреба. Надо бы проверить, когда будет время, какие преимущества это принесет. «Мы достойно наградим и Сигурда, и всех, кто сражался сегодня», — ответил Винсент Кассиди, положив тяжелую руку мне на плечо. «Но сначала, ветер, давай завершим наше золотое дело». «Сердце пожирателя у вас, люди земли?» — спросила жемчужина в волосах, почти неотличимая в кожаных доспехах от безбородого воина. «Мудрость предков велит немедленно сокрыть его. Для завершения золотого дела пришлось немедленно отправиться к пещере пожирателя». Колодец, откуда вырвалась эта тварь, оказался недоступен для нашего восприятия. Все вопросы исчезли, когда туда отправили дозорную руну. Его стены были окованы иллюмом или подобным сплавом, а сам створ представлял собой длинный герметичный цилиндр. Пещерный комплекс, где он находился, несмотря на полный разгром внутри, чем-то напоминал сияющий столб. Нечеловеческий почерк наблюдателя отчетливо прослеживался в линиях и обводах этого места. Несчастный болид то ли грохота, взорвавшийся на входе, конечно, не повредил эти монументальные своды. Возможно, весь наш рейд при желании не смог бы сделать это, хотя такие предложения выдвигались, когда мы обследовали гробницу пожирателя. «Идеальная камера для содержания А-существа», — пробормотал Минос, у которого явно руки чесались все здесь осмотреть. «Это очень странно, Винсент». «Что именно, буря?» «Все. Если наблюдатель хотел бы навсегда запечатать эту тварь, вся эта постройка бесполезна. Пустая трата ресурсов. Думаю, Альфа-разум добивается, чтобы к месту захоронения оставался доступ, а печать можно было при желании снять. Но зачем?» «Тот, кто наблюдает, мудр и неисповедим», — холодно проронила жемчужина. «И лучше бы тебе, Фламин, запомнить это. Он страж единства и восхождения, а не пастух народов. Некогда наши предки прошли это испытание, заточив Зелвана. Теперь мы сокрушили его вместе с воинством. А кто будет испытывать наших потомков? Или ты думаешь, Фламин, что таких тварей в единстве много?» «Так наблюдатель просто испытывал нас», — усмехнулся Кассиди. «Вроде как выпустил пожирателя поохотиться, буря, на нас?» «Мудрость предков говорит, если не будет испытаний, люди станут толстыми, как водяные свинки, и мягкими, как вечерняя смола», — продолжила Фламиника непреклонно. «Их дети будут еще слабее, а дети детей умрут, не породив своих. Никто не вспомнит о жалких и бесполезных. Лучше, если некоторые умрут, но другие станут сильнее и передадут силу детям. Тогда народ будет жить ступень за ступенью, поднимаясь все выше по лестнице восхождения. «Хватит танцевать со словами, жемчужина!» — сурово сказал ветер равнин. «Пусть мудрость предков скажет, что нам делать дальше!» «Пусть Рикс положит разбитое сердце в узилище и наложит печать единства на его горловину. Дальше наблюдатель подскажет». Минос сказал, что печать единства — одна из золотых рун, что выпала с пожирателя. Похоже, что все действительно было заточено под его дальнейшее тюремное заключение. И определенный смысл, хоть и невероятно жестокий, во всем этом проскальзывал. Нечто подобное пытался донести белый дьявол, рассказывая о наблюдателе, единстве и восхождении. Мне, как человеку 24 века гуманистической Земли, было очень трудно воспринять нечеловеческую, вернее, надчеловеческую систему, выстроенную в Дайсон-сфере. Жизнь и свобода индивидуума не являлась ценностью, а сам народ защищался только в том случае, если он соблюдал законы восхождения. Все остальное безжалостно отметалось, как мусор, порой жесточайшими средствами, вроде того же гнева наблюдателя, в результате которого могли погибнуть сотни невинных. Неужели единство и в самом деле некая экспериментальная площадка? Вернее, испытательный полигон, цель которого — эволюция человеческих видов в неких сверхсуществ, потому что только такие способны дойти до финиша, преодолев все испытания. С позиции мудрого и всесильного наблюдателя, возможно, все это правильно и логично. Однако, когда ты пешка этой дурацкой игры, и тебе, а также твоим родным угрожает отнюдь не иллюзорная мучительная смерть, просто потому что таков принцип восхождения, хочется скрежетать зубами, послать далеко и надолго тех, кто придумал и поддерживает эту систему. Получается, это наблюдатель виноват в смертях землян, что погибли, защищая Южный пост, и всех, кто сложил голову сегодня. Если это действительно так, можно было понять и тех, кто штурмовал аванпоста наблюдателя, стремясь свергнуть его власть, и даже Кэл, которые сбежали в вечность, чтобы выйти из навязанного сценария. Я кое-что начинал понимать, и причины войн раскола, создания небесного трона и прочих противоречий народа Кэл, о которых так пафосно вещал вселенец, наверняка были не столь прозрачны. Тем временем Винсент швырнул в темную пасть колодца куски разбитого сердца. Они летели долго, прежде чем мы услышали звук. Затем он открыл скрижаль и активировал печать единства. Странную руну, которая маскировалась как руна-предмет, хотя, по идее, была скорее существом по типу моего доминиона арахнидов, чью руну, к счастью, после этой битвы не пришлось чинить. И произошло волшебство. Никак иначе рунные технологии, которые использовал наблюдатель, описать было невозможно. Подземный чертог изменился. Руна печати, засияв, мгновенно образовала из света множество связанных структур. Я специально наблюдал с помощью всех доступных средств, пытаясь понять механику этого процесса, больше всего похожих на слепок из застывшего света. Главным элементом была сама печать. Круглая крышка со странными нечитаемыми символами, накрывшая горло колодца так, будто образовала с ним единое целое. Но в то же время было ясно, это именно защитная печать. И она источала энергетическую паутину, вспухшую на конце ответвлений устрашающими многоногими силуэтами. Когда свет материализовался, они стали теми самыми каменными жуками, о которых рассказывал Эйрик, странными созданиями, отдаленно напоминающими огромных камнекрабов. Трое самых больших угрожающе склонились над печатью, множество малых замерли у стен и проходов. Создания напоминали статуи серебряного и бронзового ранга, хотя сама руна была золотой, и совершенно точно служили стражами гробницы. «Есть буря!» — сказал Винсент Кассиди. «Восходящий Сигурд, вы будете наказаны наблюдателем единства, если немедленно не покинете это место. Наказание — позор. Наказание — смерть. 59, 58...» «Уходим быстро!» — проронила жемчужина. «Рикс, наблюдатель прислал тебе золотую награду?» «Да, задание выполнено». Мы поспешно покинули гробницу, чьи стражи уже начали шевелиться. Как я понял, альфа-разум плотно контролировал ее посещаемость. Тавры взломали печать потому, что он позволил, потому что это было сделано тогда, когда он захотел. Чертово единство, чертов сезон дикой охоты. А затем наши вожди разделили добычу. Я был свидетелем их долгих препирательств у пылающего рога и знал о принесенных клятвах. В итоге все руны, взятые с пожирателя, делились пополам. Но ветер равнин имел право выбрать ту половину, что пожелает. То же самое касалось и награды наблюдателя. Однако тогда речь шла о многих серебряных рунах, а в итоге мы получили одну золотую. Винсент и Ветер были старыми друзьями, но золото способно посеять раздор даже в лучших. Слишком уж оно драгоценно. А сейчас в скрижале нашего вождя находилась целая пещера Аладдина. Кровавая бойня начиналась и из-за меньшего, а людей трав было в 100 раз больше, чем землян. Наверное, именно поэтому наш Рикс говорил с вождем народа трав в сопровождении своих серебряных восходящих. 4 золотых руны выпали с пожирателя. 1 стала печатью единства, вбитой в гроб призрачной твари. 2 были свойствами — изменение и усиление. А 3-я? 3-я была чудовищным умением. Руна поглощения атрибутов. Сам я не видел ее точного описания. Однако по разговору понял, что руна наделяла владельца способностью временно усиливать себя, вместе со звездной кровью поглощая часть силы побежденного врага. Обладатель повышал свои атрибуты, становясь с каждым убийством все сильнее. И хотя эффект работал лишь во время действия руны, он казался невероятно мощным. Ограничений ведь не было. И по идее, если прикончить 10-другой беззащитных жертв, можно зарядиться так, что никакой противник тебя не остановит. «Будь с тобой, твоя старая руна, что бы она сказала, Кано?» — улыбнулся Ветер Равнин, выбирая свою часть трофеев. «Наверное, что поглощение и изменения, которые вдвое увеличат его время, могут сделать восходящего непобедимым в большой битве», — ответил Винсент. «Я бы взял их сам, но первый выбор твой, Кинг». «Раз незримый улыбается нам, звездные монеты разрубим пополам», — после недолгого раздумья ответил Ветер Равнин. «А руны? Народ трав возьмет поглощение и изменения, как сделал бы мой Кано. А люди Земли пусть оставят себе усиление и выберут золотую награду». Они соединили скрижали, и Винсент Кассиди отдал Кингу выбранные им руны. Золотое поглощение жалко до слез. Крайне мощная руна. Но клятва есть клятва. Народ трав исполнил их часть договора, а мы соблюли свою. И наблюдатель единства подтвердил выполнение знакомым звоном. «Ну что, теперь Офригольд?» — спросил Винсент Кассиди, чуть улыбнувшись. Он явно испытывал облегчение, закончив с официальной частью, как и все мы. Напряжение, витающее в воздухе, рассеялось. «Мы с жемчужиной взглянули бы на ваше древо», — улыбнулся в ответ Ветер Равнин. «И на ту восходящую, что избрал мой второй сын». Мне показалось, что дележ был вполне справедливым. 2 золота — это не 4. И хоть пожирателя прикончили мы, без народа трав, выманившего орду тавров в поле, ничего бы не вышло. И лишь закончилось бы с огромными жертвами для нашего рейда. А так, для земной колонии эпопея с пожирателем в итоге получилась крайне выгодно. Да, мы потеряли южный пост, но его можно отстроить. Главное, что человеческие жертвы невелики, вообще несравнимы с потерями противника. А вот 2 новых золота, 500 монет, а также множество прочих рун, фрагментов, ядер на дороге не валяются. Многие наши восходящие неплохо заправили звездной кровью. Среди тавров было немало измененных деревянного и бронзового ранга. Мои ребята в том числе. Грохот не сплоховал. Его запас уже подползал к 1,5 сотням капель. А Фьюри выполнила еще 1 бронзовое задание. Оставалось надеяться, что после возвращения Фригольд не забудет своих бойцов, особенно некоего Сигурда Морозова, который вложил немало кровного в совместную победу. На самом деле, убивая тавров, я попутно тоже выполнил 2 бронзовых задания. На сокращение поголовья и на измененного альфа-вождя. 6 монет и 6 единиц славы, а также 2 новых руны. Я выбрал их все еще по пути домой, откинувшись в ложементе винтокрыла. Взял умение и навык. Не ожидал ничего выдающегося, но наблюдатель сумел удивить. Приручение животных, неутомимость, пирокинез. Особенно интересно было последнее. Умение из ничего создать небольшую искру огня, завязанная на стихийность. При усилении оно могло развиться в интересную руну, связанную с управлением огнем. Я даже заколебался между ней и неутомимостью. Все-таки взял неутомимость, потому что умение, по заветам белого дьявола, берется с прицелом на превращение в навык, а неутомимость — невероятно ценная способность. А вот бронзовые навыки выпали почти бесполезные. Мастерство выслеживания, метание камней, знание трав. Все 3 комплексные. Например, метание камней включало в себя умение обращаться с прощой, боло и тому подобными приспособлениями, которые частенько использовали аборигены. Но опять же, без практического применения они мало что стоили. Подумав, я все-таки выбрал выслеживание, потому что при моих атрибутах умение читать следы могло оказаться полезным. А после гибели Лохмача в группе не осталось почти никого, способного на это. Копья часто посылали на охоту, да и в экспедиции умение добыть себе пищу бесценно. Но встраивать навык пока не стал. Может быть, он окажется полезнее тому же Граю. Из Фригольда уже сообщили, что все пациенты медкома, опустошенные тварями пожирателя, пришли в себя. С ними, кажется, все было нормально. Многодневная кома лишь истощила организм, но это дело поправимое. То же самое произошло с нашими парнями, попавшими под удар у пещеры. Может, в том числе и поэтому наблюдатель держал эту тварь на поводке. Причиненные пожирателям страдания не были фатальны. При победе пострадавших можно было безболезненно вернуть, за исключением тех, кто погиб от тавров или по вине обстоятельств. К сожалению, такие были. За день битвы Рейд потерял 5, много раненых. Погибло 2 хорошо знакомых людей Эрика, которые действовали в первых рядах. Но на фоне потерь противника это, конечно, было ничтожной ценой за победу. Все мои, к счастью, оказались целы, хотя шальной недобитый тавр изрядно долбанул Тревора копытом. Юки отлично, влилась в копье, как рыба в воду. Кроу нормально, исполнительный, спокойный, как дремлющий удав, но по-прежнему непонятный. Тревор. Ну, что Тревор? Стонал, ныл, жаловался на ушибленное плечо, но вроде тоже втягивался, хоть и колбасило его изрядно. Грохот, как обычно, а вот Инь после появления новичков держался с ленивой уверенностью ветерана и, кажется, слегка сдирал нос. Хорошо, что в строй возвращается Янь, да и Грая, возможно, тоже. Мое копье наконец-то получало полноценный состав. Оставалось сходить с парнями в несколько совместных выходов и обкататься в деле. Оба рейда, где нас разделяли, и часть группы, по сути, выступала в роли простых стрелков, все-таки совсем не то. А еще с нами летел Лэндо. Принц возвращался во Фригольд и уже прожужжал нам все уши, что у него тоже будет свое копье. Это означало, что мы будем видеться, а может и не только. Дружные группы часто отправляли на совместные задания. Это, конечно, немного грело сердце. Что ж, возвращение домой было радостным. Я особенно ждал его, потому что, проверяя винтокрыль логи восхождения, обнаружил среди множества прочих особенное — известие из домена о том, что кто-то использовал руну-ключ и вошел в Серебряный замок.